Анастасия Маркова. Я, ты и дракон. Пролог. На улице стояла поздняя московская осень. Небо над городом затянуло набухшая водой серая толща туч. Третий день подряд лил дождь, порой переходивший в мокрый снег. Он летел крупными белыми хлопьями, словно тополиный пух летом, и таял, едва касаясь земли. Еще неделя, и жители столицы начнут месить его ногами, а дворники — сетовать на так рано пришедшую холодную пору. Близился вечер. Люди спешили домой, хотели поскорее скрыться в своих жилищах от пронизывающего ветра и рыхлого снега, от которого быстро намокала одежда. Касса палеонтологического музея уже закрылась, а охранник, стоявший у входа в зал, каждые 2-3 минуты поглядывал на часы, мечтая, чтобы последние посетители поскорее разошлись, и огромное здание погрузилось в гробовую тишину. Его волновали собственные мысли и совершенно не заботил высокий мужчина, присоединившийся к небольшой экскурсионной группе школьников средних классов. На первый взгляд в нем не было ничего примечательного. Обычный молодой мужчина 30-35 лет. Несколько серебряных прядок сверкали в густой темной шевелюре. Но если бы охранник тщательно присмотрелся к нему, то заметил бы кое-какие странности. Несмотря на холод, кашемировое пальто посетителя было расстегнуто, и каждый желающий мог заметить дорогой, отлично сшитый черный костюм. Мужчина то и дело пытался ослабить узел галстука, который явно не привык носить. Его начищенные до блеска кожаные туфли не соответствовали погоде, но кому до этого было дело в столь поздний час? Не замечала его и невысокая темноволосая работница музея, поглощенная рассказом о представленных в этом зале скелетах динозавров. Простенький серый костюм, туфли-лодочки на плоском ходу, большие очки на пол лица и никакой косметики. Ее не заботила собственная внешность, она витала в облаках, жила в своем вымышленном мире. Дети, пережив сильный эмоциональный всплеск при виде некогда царивших на земле гигантов, слушали девушку, раскрыв рты. Столь известное ныне слово «динозавр» впервые было произнесено известным английским ученым Робертом Оуэном в 1861 году. Но тогда к ним приравнивались и слоны, и бегемоты. Ее мелодичный голос, наполненный восторгом, разливался по просторному помещению. Она настолько была захвачена собственным рассказом, что даже на расстоянии 2 метра мужчина видел огоньки в серых глазах молодой сотрудницы. «А он настоящий?» — изумленно воскликнул мальчик, указав на диплодока. «Нет, к сожалению, это слепок, подаренный императору Николаю II американским меценатом. Оригинал динозавра хранится в Питтсбурге». «А драконы у вас есть?» — не унимался любознательный школьник. «Драконы?» Ее губы растянулись в широкой мечтательной улыбке, и огонь в глазах на мгновение вспыхнул еще сильнее. «Разве они не вымысел?» «Нет!» — уверенно заявил школьник, слегка поджав от обиды губы. Мифы и легенды о драконах существуют у большинства народов мира. Ученые отрицают их существование, утверждают, что древние люди натыкались на окаменелости динозавров, в частности, птеродактилей. Но с каждым годом находится все больше подтверждений тому, что драконы жили на Земле. На Руси тоже поклонялись неким змеям с четырьмя короткими ногами и черными телами, подобным ящерам. Однако, согласно сказаниям, в XVI веке они были истреблены русскими богатырями. Прозвучал звуковой сигнал, и посетители направились к выходу из музея. Охранник облегченно выдохнул. Наконец-то он сможет спокойно попить кофе и дождаться в тишине окончания смены. Девушка постояла еще пару минут с мечтательным видом посреди зала и, спохватившись, отправилась в служебное помещение собираться домой. Опять она последней покинет музей, а в коммуналке ей в очередной раз влетит застывший ужин от ворчливой сестры. Даже родная кровиночка не разделяла ее интересы. Услышав странные шорохи, сотрудница музея повернулась лицом к двери, вскрикнула от испуга и выронила записную книжку в кожаном переплете, на котором были изображены дракон и заглавная буква ее имени. Подарок коллег к прошлому дню рождения. Всего в метре от девушки стоял незнакомец, примкнувший к последней экскурсионной группе. «Простите, не хотел вас напугать». В его голосе прозвучало неподдельное сожаление. «Мне нужна ваша помощь». «Вам нельзя здесь находиться. Я позову охрану». Она сделала несколько шагов к двери, но мужчина преградил ей путь. «Что, если драконы на самом деле существуют, и я покажу вам одного?» Торопливо вымолвил мужчина, не желая, чтобы поднялась шумиха. «Вы шутите надо мной?» Она вертела головой по сторонам, пытаясь отыскать скрытую камеру, абсолютно уверенная, что стала жертвой розыгрыша коллег. «Держите!» В доказательство своих слов он предъявил черную, непрозрачную пластину, напоминавшую чешую. Мужчина понимал, что ни один человек в здравом уме не поверит ему на слово. Девушка аккуратно взяла странный предмет и взвесила его на ладони, легкий, почти невесомый. Ей показалось, что он сделан из пластика. Попыталась надломить его или согнуть, не вышло. Проведя пальцем по краю чешуи, отливавшей в свете ламп изумрудно-зеленым цветом, порезалась. Она была острой. «Это невозможно!» Брюнетка, не веря, покачивала головой, не сводя взгляд со странного предмета. Мужчина протянул руку, собираясь забрать его. Но девушка сделала шаг назад, не намереваясь расставаться с чешуйкой. «Несколько минут назад вы доказывали обратное», — с ехидной усмешкой напомнил он. «Вы слышали что-нибудь о призраках ночи?» «Нет». Мужчина смог прочесть ответ лишь по губам, настолько тихо она произнесла его, и не скрыл разочарования, испустив горестный вздох. «Эх, это усложняет задачу. Призрак ночи считается в нашем мире уже много лет как вымершим видом драконов», начал он рассказ после затянувшейся паузы. Девушка в это время силилась не моргать, боясь, что стоит закрыть глаза, и все окажется лишь плодом ее воображения. Она смотрела на него, как полчаса назад дети, увлеченные ее рассказом о динозаврах. Согласно легендам, они обладают невероятной скоростью, интеллектом и невиданным слухом. «Вот таким счастьем наградил меня двоюродный брат после своей смерти». Незнакомец не рассказал и половины правды об этих загадочных существах. Где он раздобыл его? Без понятия. Вполне возможно, что погиб Гордон именно из-за него. Теперь и моя жизнь в опасности. Но есть причина, из-за которой я не могу ближайшие 4 месяца отказаться от него и передать кому-нибудь другому. Мне нужна ваша помощь». «Моя?» Ей показалось, что она ослышалась. Сказка, о которой грезила столько лет, начала оживать. «Да, хранитель указал на вас. Может, и к лучшему, что его избранником станет человек, не связанный с нашим миром, ибо слухи о призраке ночи мгновенно разлетятся по всей империи. А у меня сейчас проблем и так в достатке. Так вы согласны?» «С чем?» – недоумевала девушка. «Помочь с драконом!» В его голосе промелькнуло легкое раздражение. «Но я ничего о них не знаю, кроме сказок и легенд. Вот вам и представится возможность изучить их. Разве не об этом вы мечтали?» «Да», — выпалила она на одном дыхании. Ее колебание было сломлено. Лицо мужчины мгновенно посветлело. «Когда готовы отправиться?» «Когда надо?» От волнения ее дыхание сбилось. Она поправила большие очки, съехавшие на середину носа, и челку, которую давно следовало бы подстричь. «Чем раньше, тем лучше». Сейчас девушка порывалась согласиться, но, вспомнив о Виктории, которая дожидалась ее в их маленькой комнатушке на другом конце города, тут же схватилась за телефон, лежавший на столе. Она позвонила сестре 4 раза. Но никто так и не поднял трубку. Наверняка, как всегда, слушает музыку в наушниках, бросив мобильник где ни попадя. Работница музея собиралась написать уже сообщение, когда незнакомец прервал ее словами. «Как насчет завтра?» – предложил мужчина, заметив метание девушки. Он подумал, что один день уже ничего не изменит. «Замечательно!» вымолвила работница музея с явным облегчением и виновато улыбнулась, словно не она ему должна была оказать услугу, а наоборот. «Заодно предупрежу начальство о своем отсутствии. Как долго я пробуду у вас в гостях?» Уже более окрепшим голосом проговорила девушка, не решившись задать вопрос иначе. «Следующий портал, если не считать завтрашнего дня, откроется через 2 месяца. Думаю, вам хватит этого времени». И намерянин отвел глаза в сторону. Но брюнетка этого не заметила. 2 месяца! Восхищенно пробормотала она. Мечты снова завладели ее сознанием. «Вот и ладненько. Только, сами понимаете, никому ничего нельзя рассказывать. Подробности обо всем узнаете на месте». Работница музея интенсивно закивала, глядя на чужеземца, как верный пес на своего хозяина. Мужчина подумал, что перед ним чудачка, и представился бы ему выбор, обязательно взял бы кого-нибудь другого. Но его не было. Последние 2 недели после смерти Гордона он только и занимался поисками нужного человека и не поверил своему счастью, когда хранитель смиловался над ним и дал подсказку, где искать. Мужчина пришел в замешательство, когда узнал, что именно миниатюрная сероглазая брюнетка должна стать его спасением. Однако провидцу виднее. «С собой можете ничего не брать. Я обеспечу вас всем необходимым. Вот, возьмите». И намерянин достал из кармана брюк золотой браслет с синими камнями и протянул девушке. «Наденьте его завтра, около 11 дня, и я приду за вами». Дрожащими пальцами, до сих пор не веря в происходящее, она взяла его и уставилась на камни, игравшие на свету всеми цветами радуги. Когда работница музея подняла голову, то никого в кабинете не обнаружила. Весь этот разговор можно было списать на галлюцинации, но холод драгоценности служил подтверждением реальности. Придя в себя, девушка спешно накинула старенькое пальто и, взяв увесистую сумку, окрыленная небывалым счастьем, поспешила домой поделиться своей радостью с близняшкой. Кто из них мог знать на тот момент, что судьба поведет себя как капризная женщина и передумает, решит перетасовать им все карты, изменит ход событий, а может, у нее на то имелась серьезная причина?